Слушай, ну мы же опять будем досить 100-500 ТВ. Что? Говорю, бложек будем досить снова, ты же в курсе, да? Да. А вот. Что там, подготовились со своей стороны? То есть с админчиком говорил, он что-то тупил как-то в прошлый раз. Что тебе надо, блядь? Мне что надо? Чего? Ну, я хотел узнать, готовы ли к отражению атаки или нет? Какой атаки, блядь? ДОС атака, блядь, бросай. Я, блядь, атаку твою, блядь. Она, блядь, вообще нахуй. Не, на секунду. Ты, блядь. В прошлый раз сайт практически лег. Они, блядь, приехали, короче, блядь. Ты что, пьяный, что ли, блядь? Че? Ты упорот, что ли, придурок? Кусок твоего лошмота. Ты потерялся по жизни, да? Вот это прикол. Слышь, наркоман, ты еще здесь? Что тебе надо это? Я тебе говорю, давай как-то красиво оформим это. То есть мы не будем досить твой унылый бложек. Вот. А ты мой хуй пососешь. Давай. Давай ты, блядь, поебал получишь, блядь. Ну-ну. Хуй гну. Не, серьезно. Ну, это выгодное предложение, понимаешь? А тебе и по-русски, блядь, и по-белорусски. Ты можешь не выебываться, а? Ты можешь нормально разговаривать? Ты можешь, блядь, не звонить нахуй? Не могу. Ну, блядь, иди нахуй, что ты звонишь, блядь. Да ты охуел, придурок, ты на вопрос то ответь, да и все. Нормально, блядь. Что ты, блядь, ты хуёвый вопрос задаешь, блядь. Сука, ты взрослый человек или ты, блядь, долбоеб, который... Ну вот ты, блядь, взрослый человек, то что хуйню какую-то спрашиваешь, блядь. Да какую хуйню, блядь? Что тебе непонятно... Что тебе, блядь, надо? Что тебе непонятно из того, что я тебе сказал? Ну, блядь, скажи еще раз. Чувак. Есть предложение. Что тебе надо-то? Есть предложение. Мы не досим сайтик, а ты сосешь мой хуй. Согласен? Давай ты сам себе хуй отсосешь, бля, и будешь досить свой сайтик, блядь. Нет, я буду досить твой сайтик, или ты у меня хуй отсосешь? Да, блядь, досить мне похуй, вообще, честно говоря, ты на этот сайтик, блядь. Да. Да, блядь. Очень хорошо. Хорошо. Ну, в таком случае ожидай. Да, блядь, мне похуй, это отвечаю, серьезно. Ну, конечно. Чтобы, блядь, ходить там чего-то добиться, блядь, долбоёбы. Секундочку. Макс, подожди. Мы не хотим добиться, мы уже добились. Да мне похуй, понимаешь? То есть, нет, вам нужно, чтобы это, блядь, было освещено как-то. Мне будет на это похуй просто. Ты не понял? В прошлый раз мне было похуй. Ты не кукарекай. Слышишь, в прошлый раз тебе было похуй, в прошлый раз тебе хватило, блядь, мозгов захуячить сообщение на стену. У тебя там или у твоих подпёстков, блядь. Спасибо, кстати, тогда твои же хомячки тебя и атаковали. Ну, блядь, вообще-то это не я писал, это, блядь, чувак, который... Ну, не ебёт, я просто, что хватило мозгов на такую хуйню, понимаешь? Да и чё ты мне звонишь, блядь? Если хочешь, блядь, дось, хуй дось, блядь. Мне вообще реально похуй, что ты там делаешь, блядь, задрот ебаный. Сиди, блядь, там, дрочи пипиську, суй себе в жопу отвертку, блядь, там, блядь. Откуда ты узнал про отвертку? Ну, блядь, я, блядь, за тобой слежу, нахуй. Угу, ну-ну. Почему, ну, так, ну, блядь, почему хуй, ты так много материшь? Блядь, дось, хочешь, блядь, дось, блядь. Какого там, хуя, дось, слышь, уёбок, какого хуя ты так много материшься? Ты понимаешь, что тебе дети смотрят? Или нет? Да мне похуй, блядь, ты хули материшься. О, красавчик, блядь. О, красавчик. Ты звонишь, блядь, и кидаешь какие-то предъявы. Можешь идти нахуй, в принципе. Стоп. То есть ты не согласен с этими предъявами? Ты, блядь, мне хуйню какую-то предлагаешь, да, иди нахуй с своими, блядь, предложениями. Ну, и, хорошо. Блядь, там... Все, и... пошел нахуй. Пошел все, нахуй, давай. Ха-ха! Последнее слово было за мной.